Глава 29. Пока Лесиниэль и Ли Линелли общались со старейшинами подземного убежища, объясняя им всю сложившуюся ситуацию в результате войны кланов, а также необходимость переселения на Реулу, чтобы спасти остатки выживших Джере, мой путь был в сторону поляны, где росли цветы Таури. Радку я оставил у портальных врат, чтобы она присматривала за порядком, и в случае возникновения каких-либо сложностей навела порядок, отправив спать недовольных. На моем пути сквозь лес то и дело появлялись пауки Гайдори, но услышав, что я всего лишь иду в гости к Карху, тут же убегали по своим делам. До поляны с цветами Таури я так и не дошел. Старейшего из клана Гайдори мне удалось обнаружить в тени громадного дерева, ствол которого был 5 метров в диаметре. От дерева исполина и древнего паука исходили излучения вечности и покоя. «Архи, я пришел, как и обещал, но не просто так. Хочу сделать тебе небольшой подарок». «Мне уже интересны твои слова, древние. Что такое из своего мира ты можешь подарить? Ты же знаешь, ваши неживые предметы и помощники меня не интересуют». «Ты прав лишь в одном, Архи. Этот подарок из моего мира. Думаю, тебе он понравится». Чтобы доказать правоту своих слов, достал из рюкзака банку с башкирским медом. «Вот, попробуй цветочный нектар, собранный маленькими живыми существами на моей родной планете». Попробовав мед, Архи пришел в непередаваемый восторг. Мне были понятны его чувства, ведь я тоже был большим любителем меда. «Древний, ты порадовал меня нектаром своего мира, а я даже не знаю, что подарить тебе. Может, ты мне покажешь ваши цветы Таури? О них столько легенд слышал, хотелось бы увидеть и сами легендарные цветы». «Пойдем, ты увидишь наши цветы Таури». Мы прошли еще 40 метров и почти подошли к большой поляне, где росли знаменитые цветы. Очень знакомый запах заставил меня остановиться, не доходя до поляны. «Почему ты остановился, древний? До цветов Таури осталось пройти несколько твоих шагов». «Архи, мне очень знаком этот запах. Его аромат я вдыхаю каждое утро, когда просыпаюсь у себя на борту корабля». «Ты хочешь сказать, что у тебя есть цветы Таури? Мне еще не удалось увидеть цветы, про которые ты говоришь. У меня около постели растет в чаше цветок папоротника. Таинственный цветок нашего мира. Многие его ищут и не могут найти. Этот цветок сам выбирает, кому из разумных показываться, а кому нет. Причем он выбирает разумных с чистыми душами. О нашем цветке тоже ходят множество древних преданий и легенд. Могу сказать тебе, что когда-то, в первый раз, при пробуждении, ощутив его аромат, мне не только удалось увидеть разного цвета силовые линии своего корабля. Мне удалось связаться и пообщаться не только с другими разумными, но также и с механическими существами». «Древний, ты только что подробно описал действия цветов Таури на разумных. Возможно, цветок папоротника из твоего мира и наши цветы Таури имеют одно древнейшее происхождение. Вами древними не зря был выбран этот мир, где цветы Таури обрели благоприятные условия для роста. Мы всего лишь охраняем то, что твои собратья древние поручили нам охранять. Архи, чуть не забыл. Я достал из рюкзака 2 контейнера. Это сосуды для ферментов ваших желез. Открой эти сосуды, древний, а мои помощники наполнят их ферментами». Подойдя к поваленному старому дереву, заметил в его стволе крупную трещину. В ней мне и удалось закрепить открытые контейнеры. Как только я отошел в сторону, Архи молча посмотрел на помощников. Скорее всего, он что-то сказал им при помощи мыслеречи, потому что те сразу облепили контейнеры. А мы вдвоем пошли к поляне. На ней росли чудесные цветы, чем-то похожие на цветок папоротника. Но это были совершенно другие цветы. «Что скажешь, древний? Похожи цветы Таури на ваши цветы?» «Чем-то они похожи, особенно своим незабываемым ароматом. Но у нас цветы немного другие. Возможно, на это влияет климат. У нас он более суровый. Окружающие цветы растения, а также потоки света, идущие от светил наших миров». «Возможно, так оно и есть. Тебе видна каменная тропа, которая ведет к центру поляны. Осмотревшись по сторонам, приметил тропу, выложенную из плоских камней. Она была еле-еле заметна из-за проросшей сквозь соприкосновение камней травы. Сама каменная тропа была шириной чуть меньше метра. Архи, а что там в центре поляны? Древний, нам это неизвестно. Мне и другим самцам нельзя заходить на саму поляну с цветами Таури. Мы можем только на ее границе наслаждаться запахом цветов. Нектар с цветов Таури собирают наши самки, но они не могут объяснить, что там находится в самой середине. Все они говорят о каком-то большом черном камне в центре поляны. Сможешь ли ты узнать, что там находится, и рассказать мне? Хорошо, посмотрим, что сокрыто от твоего взора. Когда, пройдя по каменной тропинке, я достиг центра поляны, то моему взору открылся странный черный камень. Сверху он был четкой квадратной формы. Каждая сторона камня была примерно 2 метра. Возвышался камень над поверхностью, где-то на полметра. Странным камень мне показался из-за неестественно ровной, словно полированной поверхности каждой грани. Осмотрев черный камень со всех сторон, мне не удалось обнаружить никакого отверстия или выступа. Присев на камень, я попытался задуматься о его предназначении. Но исходящий от цветов Таури сильный аромат мешал мне сосредоточиться. И тут меня осенило. Камень и аромат цветов должны быть как-то связаны между собой. Иначе зачем было помещать камень посредине поляны? От этой мысли я подскочил и заходил кругами вокруг камня. Кроме того, архи ведь не просто так сообщил, что мною подробно описано воздействие цветов Таури на разумных. Значит, нужно попробовать иной способ исследования камня. Войдя в измененное состояние, я увидел многоцветное сияние над цветочной поляной во всем его великолепии. Посмотрев на черный камень своим измененным зрением, я заметил над ним какое-то необычное свечение. Мысленно построив канал связи, коснулся этого мерцающего свечения. Послал доброжелательную просьбу открыться. То, что произошло дальше, заставило меня замереть на месте. Частота мерцания свечения стала меняться. Одновременно черный камень стал выдвигаться вверх. Вскоре он поднялся метра на 4. Теперь камень напоминал прямоугольный параллелепипед, стоящий вертикально. На его поверхности, сменяя друг друга, проявлялись орнаменты, состоящие из энергосиловых потоков. Что они означали, мне неизвестно, но это было очень красиво. Вдруг появился орнамент, который мне показался очень знакомым. «Стоп!» – мысленно прокричал я, и орнамент замер на поверхности. Присмотревшись, я заметил, что одна из линий знакомого орнамента отсутствует. Лучом из своей ауры нарисовал отсутствующую линию и наполнил ее энергией по созданному каналу связи. Орнамент и необычное свечение вокруг камня исчезли. Примерно полминуты ничего не происходило. А потом на гладкой поверхности камня прошли радужные волны, после которых на поверхности появился контур двери и уже знакомое очертание правой ладони с красным контуром. Приложив руку, я ожидал знакомый забор крови из пальца, но этого не произошло. Убрав руку и отойдя на шаг назад, стал ждать результата сканирования. Для себя я уже давно решил, что если сейчас откроется дверь, то мне точно не нужно туда заходить, ибо сама форма камня напоминала кабинку лифта, а мне пока никуда не нужно опускаться, и для этого существует много причин. Однако мои первичные предположения не оправдались. Контур двери превратился в дверь, которая сместилась вниз. Передо мною было что-то напоминающее небольшой склад. Возле каждой стены находились стеллажи с полками, на которых лежали разные предметы. Назначение их мне было неизвестно. Вокруг каждого предмета сияло защитное поле. Лишь один предмет, напоминавший размерами автомобильную аптечку или шкатулку, не имел защитного поля, и на нем мигал золотистый огонек. Стоило мне взять этот предмет в руки, как он раскрылся. Внутри находился широкий наручный браслет странной формы и 2 кристалла одинаковой формы, причем около одного мигал огонек. Долго смотреть у меня не было времени, поэтому, взяв браслет, я нацепил его на запястье левой руки. Далее произошло нечто странное. Браслет несколько изменил свою форму, плотно слившись с рукой, после чего почувствовались легкие уколы, но болевых ощущений не было. Еще через пару-тройку секунд я перестал чувствовать вес браслета, словно его не существовало. А на его поверхности замигал индикатор, около углубления той же формы, что и были у кристаллов. Не нужно быть гением для того, чтобы понять, как вставить кристалл в углубление браслета. После вставки первого кристалла мою голову захлестнула волна различных ярчайших образов. Они так быстро менялись, что мне даже не удавалось зафиксировать на чем-то свое сознание. Небольшое головокружение прошло через 5 секунд. Индикатор на браслете погас. Кристалл вернулся в шкатулку. И тут же замигал золотистый огонек возле второго кристалла. С ним была проделана та же операция. Но последствия от загрузки образа второго кристалла оказались другими. Пришел я в себя лежа на мягкой влажной почве, рядом с каменной тропинкой. Камень-склад стоял на месте, вот только тень от него сместилась в сторону. Похоже, мое сознание покидало меня на некоторое время. Никаких неприятных ощущений не было. Поэтому, поднявшись, вернул второй кристалл туда, где он был изначально, а саму шкатулку положил на полку. Посмотрев на остальные предметы, заметил, что защитное поле исчезло. Пока я рассматривал каждый предмет, мое сознание подсказывало, для чего он предназначался. Весь этот древнейший механизм действительно оказался складом. Причем его содержание изменялось в соответствии с видом и расой разумного древнего, которое определялось выбранным орнаментом. Первым делом нашел контейнеры с одеждой, так как моя пришла в неприглядный вид после моей лёжки на влажной почве. На каждом контейнере было указание о воинском звании. Привычных мне званий не было, поэтому выбрал по несколько пакетов с формой 4 высших званий. Логическое мышление мне подсказывало, что адмиралы не будут спускаться на планету, чтобы переодеться на цветочной поляне. Поэтому высшее звание я приравнял к полковнику. Быстро переодевшись в полковничью военную форму, заметил, как она сама провела подгонку под мой размер. Все остальные пакеты и моя одежда отправились в рюкзак. На пояс закрепил оружие, помеченное на складе, как командирское, и заполнил пустующие кармашки тем, что лежало на полках. Делал я это на автомате, даже не понимая, зачем мне все это добро. Последними я забрал ключ, напоминающий жезл, коробочку с кристаллами, а также 2 малых стазис-контейнера. На складе нашелся совок, которым я выкопал 2 цветка и поместил их в контейнеры. Мне очень захотелось сделать Ярославне подарок. Наполнив свой рюкзак, уже собираясь уходить, заметил мигающий зеленый индикатор на небольшом контейнере, на котором был изображен паук Гайдори. Что-то внутри мне подсказывало, что его нужно взять для Арха. Поэтому, захватив этот контейнер, я вышел наружу. Как только я покинул склад, дверь закрылась и хранилище опустилось вниз, приняв первоначальный вид. Когда я возвернулся к поджидавшему меня пауку, то заметил его сильное волнение, которое исходило от него ощутимыми волнами. «Архи, что-нибудь случилось?» «Древний, ты вновь стал прежним, как в давно погасшие времена. Не обращай внимания, я просто переоделся. Кстати, тебе, похоже, будет еще один подарок». «Какой еще подарок, древний? Ты там у камня что-то нашел?» «Да, там был склад, оставленный древними в старые времена, и в нем лежал вот этот контейнер с твоим изображением. Ты догадываешься, что в нем?» «Зачем мне гадать? Там лежит источник жизни для старого архи». «Значит, получай». И я открыл контейнер, в коем лежали 6 браслетов черного цвета. Старший клана Гайдори поочередно подставлял мне свои ноги, на которые мне пришлось надевать черные браслеты и вставлять в них странного цвета капсулы. Как только все капсулы были установлены, архи замер, и я увидел, как капсулы опустели. «Древний, ты не заберешь у меня источник жизни?» «С какой стати? Я же тебе уже сказал, что это подарок, а подарки не забирают. Почему у тебя вообще возник такой вопрос?» «В прошлый раз твои собратья, дав мне силу жизни, забрали сам источник. Они сказали, что если я буду хорошо охранять цветы Таури, и нектар, дающий силу жизни, то тогда они снова вернутся. Мне вновь даруют силу жизни. Архи, я не они, своих слов я не нарушаю. Кстати, капсулы пустые. Ты сможешь их сам наполнять? Сосуды источника жизни нектаром наполняют наши самки. Так что можешь не переживать об этом. Вот и хорошо, произнес я, подойдя к поваленному дереву. Ты подскажи, в каком сосуде какой фермент? Посмотри на них другим зрением. Там, где увидишь цвет заходящего светила, сохраняющий и исцеляющий фермент, а где цвет листвы дерева, пробуждающий фермент. Войдя в измененное состояние, я посмотрел на контейнеры в трещине дерева. Над одним было оранжевое свечение, а над другим – зеленоватое. Вернувшись в обычное состояние, закрыл контейнеры, сделал на них пометки и сложил в свой разбухший рюкзак. «Ну, мне пора, Архи. Меня, наверное, уже потеряли». «Я очень рад твоему приходу, древний. Ты можешь приходить в наш мир в любое время. И мы всегда будем рады видеть тебя и тех, кто прибудет с тобой. А сейчас позволь проводить тебя до сияющего камня». Когда мы подходили к поляне священной рощи, ко мне подбежала Радка. «Старший, они уже почти все прошли сквозь врата. Двоих я усыпила. Слишком явно они излучали ненависть и зло к другим, а также в мою сторону. Двое злых лежат недалеко от перехода. Я не позволила к ним подходить другим. Показывай, где эти злодеи». Радка побежала вперед. Я пошел за ней быстрым шагом, а за мной медленно брел старый Архи в сопровождении своих пауков Гайдори. Когда мы с Радкой появились на поляне, четверо пытались поднять лежавших, но рысь быстро навела порядок. Эта четверка завалилась рядом с теми, кого они хотели унести с собой. Все, кто был на поляне, посмотрели в нашу сторону, увидев меня и Радку, выскочившую из леса. «Где Лисиниэль?» – громко спросил я неизвестных мне жрецов. «Глава клана уже ушел через врата древних, здесь остались только мы», – вызывающе ответил мне старший из жрецов. «А ты кто такой, чтобы спрашивать нас о главе нашего клана?» «Кто я такой, спрашиваешь?» От возмущения мой голос стал командным и резким. «Я тот, кто открыл врата, тот, кто решил спасти ваши никчемные жизни, и тот, кому подчиняется ваш Лисиниэль. Теперь понятно, кто я такой?» «Древний не может быть таким молодым, словно не слыша того, что я только что сказал», также вызывающе продолжал жрец. А его коллеги состроили высокомерные ухмылки. «И я прикажу тебя арестовать, а потом отдадим под суд клана, чтобы выяснить, чей ты лазутчик». «Я вас всех сам сейчас арестую, а потом накажу, как нарушивших мою волю». Жрецы и остальные присутствующие начали смеяться. «Радка, всех обездвижить немедленно, чтобы никто не смог убежать». Вся оставшаяся группа выживших вместе со своими жрецами мгновенно замерла, не в состоянии сделать хотя бы один шаг. Все смешно махали руками, но смешно уже никому не было. Весь смех мгновенно исчез. В наступившей тишине я спокойно снял рюкзак и поставил его рядом с Радкой. «А теперь, поганцы, вас всех ждет наказание, такое, как в древности. Архи, появись. Будем вершить наш суд, как в старые добрые времена, много тысяч лет назад». Дикий страх мгновенно отразился на всех лицах присутствующих, когда из леса появился старый Архи в сопровождении своих громадных пауков Гайдори. Было видно громадное желание представителей Джере убежать, испариться, забиться в любую щель, залезть на любое дерево, чтобы спрятаться в дупле или на ветвях. Но никто не смог сдвинуться с места. Куда подевалось их вызывающее высокомерие, одним богам ведомо. «Радка, освободи вот этого молодого», — я указал рукой на эльфа, который не смеялся вместе со жрецами и остальными выжившими. «Он сейчас пойдет и позовет главу клана Лисиниэля, старшего жреца Линеля, жреца Ериэля, полусотника Ярса Вариэла, а также капитанов Дара и Лара Конуэлов. Ты запомнил, кого нужно позвать?» — спросил я посылаемого эльфа. Тот молча лишь кивнул головой. «Тогда быстро беги за ними». Посыльный убежал через портальную арку, а все остальные продолжали с ужасом смотреть на нашу троицу. Наконец, не выдержал такого молчаливого состояния один из группы выживших. «Древний, зачем вы послали за названными уважаемыми Джере?» «Согласно существующих древних законов в мире Джере, при вынесении предварительного обвинения должны присутствовать 3 представителя гражданской власти, а также 3 военных. Но в связи с тем, что была затронута честь древних, а изначального древнего к тому же высмеяли, то на суде будут присутствовать еще 3 представителей от миров древних. Древних Спалотов будет представлять уважаемая Радка. Древний Гайдори представляет уважаемый Архи. Ну, а мне придется представлять изначальных древних». Перечисление 3 представителей древних окончательно дало понять жрецам, в какую глубокую черную бездну завела их гордыня и вызывающее высокомерие. Причем не только их самих, но и всех остальных выживших. Через 10 минут появились те, кого я вызвал с Риулы. Увидев меня в военной форме древних, глава клана Лесиниэль склонился в глубочайшем поклоне. Вслед за ним в таком же уважительном поклоне склонились остальные приглашенные. Похоже, происходящее повлияло на высокомерного жреца еще сильнее, чем появление Арха с его пауками. Увидев, в каком почтительном поклоне склонился предо мной глава клана, он побледнел и рухнул без чувств. «Медики есть среди вас? Если есть, то поднимите руку». Поднялось несколько рук. «Радка, освободи медиков, пусть окажут помощь виновному. Еще не хватало, чтобы он умер, избежав заслуженного суда и справедливого наказания». От услышанного еще у 3 жрецов и 7 выживших тоже побледнели лица, и они повторили падение в обморок. «Станислав Иванович, что тут происходит?» «Лесиниэль, я их лишь спросил, где вы, но эти высокомерные глупцы заявили, что я не древний, и решили меня арестовать, а потом отдать под суд, чтобы выяснить, чей я лазутчик. Когда я сказал, что сам их сейчас арестую, то меня просто высмеяли. Я, конечно, понимаю, что тупость и глупость среди ваших жрецов – явление обычное и весьма распространенное, иначе бы не случилось войны между кланами. Но куда смотрели ваши военные из выживших? Неужели в вашем мире Джере кто-то может позволить себе самовольно надеть форму высшего командования древних? Поэтому я назначил суд согласно древнего закона. Суд будут вершить 3 представителя высшей гражданской власти, 3 военных, а также 3 представителя от миров древних». «Станислав Иванович, но это же смертный приговор почти полусотни присутствующим, не считая 6 старших жрецов». «Лесиниэль, вот скажите мне, а для чего нам тогда спасать столько глупцов, которые через некоторое время своей тупостью и глупостью уничтожат многие тысячи других выживших? Почему вы своим жрецам не передали мои слова, сказанные на совете, относительно кланов, что их больше нет и никогда не будет? И почему вы ушли на Риулу, не поставив меня в известность? Разве мои распоряжения и слова для вас стали пустым звуком? Мы посчитали, что обсуждение новой системы управления без кланов можно будет провести на Риуле. А сейчас главное переселить всех выживших. А вы не подумали над тем, что пока у вас дело дойдет до обсуждения новой системы управления, враги вас всех вырежут, сладко спящих в своих постелях? Откуда им взяться, врагам этим? Вы же арестовали их всех на совете». «Арестованы были всего 3. Здесь же, как только я вернулся из леса, были задержаны еще 6. Вон они лежат кучкой. Да еще эти ваши тупые высокомерные жрецы, которые вели себя хуже всяких скрытых и явных врагов. Почему вы не стали контролировать процесс переселения? Бросили все на самотек, тем самым поставив жизнь выживших на Риуле под смертельную угрозу? Кто сможет мне ответить, какое количество врагов уже успело проникнуть в убежище, пока вы были неизвестно где?» «Станислав Иванович, извините, но мне сообщили, что за завалами в убежище обнаружили выживших, и мы пошли туда проверить это сообщение». «Вас об этом известил Лирс Вариал?» «Нет, мне об этом сообщил посильный мальчишка, а Лирса Вариала мы не видели после того, как он ушел вместе с вами». «Понятно. За одним из завалов в убежище мне удалось обнаружить живую субстанцию. Десятник Лирс Вариал пошел сообщить вам об этом. Раз вы его не видели, возможно, его уже нет в живых. А вас этой информацией просто выманили отсюда, чтобы враги смогли проникнуть в убежище. Теперь вы понимаете, к чему привела ваша старая система правления. И что же теперь нам делать? Арестовать всех тех, кто прошел через портальную арку на Риулу. А вот этих я показал на стоявших у врат Междумирья. Оставляем здесь до прояснения всех обстоятельств, как к ним проникли враги. Как же так? Только так, и не иначе. Или вы останетесь единственным выжившим из Джеры. Думайте. Я приму любое решение, Станислав Иванович, и поддержу его. Архи, обратился я на языке Гайдори, твои помощники смогут присмотреть за этой группой, чтобы никто никуда не скрылся с поляны, пока я не вернусь за ними. Древний, можешь не беспокоиться о них. Все будут на месте. Только сообщи им, чтобы они сами не уходили в лес дальше 10 шагов. Благодарю тебя за помощь, Архи. Перейдя на язык Джаре, обратился к присутствующим. Всем слушать меня внимательно. Вы остаетесь здесь до моего возвращения. В лес дальше 10 шагов не заходить. Вы все считаетесь арестованными. Вас будут держать под стражей пауки Гайдори. Кто желает распрощаться с жизнью, могут попробовать зайти в лес дальше. Вернулись мы на Риулу, прихватив с собой на грузовой платформе 6 обезвреженных Радкой и 11 упавших в обморок. Все остальные остались под присмотром пауков Гайдори. Радка сняла с них свое пси-воздействие. В убежище был отдан приказ арестовать всех взрослых переселенцев с Лении до окончания проверки, а всех детей собрали в отдельную секцию, у входа в которую поставили охрану. Детей накормили в первую очередь, поэтому они не обратили никакого внимания на охрану, решив, что так и должно быть. Все внимание детей занимала только еда. Когда они наелись, то сразу легли спать. Лисиниэль отдал команду на поиск посыльного, чтобы от него узнать, кто именно его послал к главе клана. Мы попрощались и отправились на корабль, забрав с собой арестованных. У выхода нас остановили гарны, задержавшие группу из 12 вооруженных эльфов. Гарны не хуже Радки владели пси-воздействием, поэтому они всех обездвижили еще до того, как те начали стрелять. Вся группа эльфов была с Лении. Их тоже загрузили на платформу, и мы, наконец, поехали к нашему кораблю. Определив пару-тройку блок-секций под гауптвахту, в одной разместили эльфийскую дюжину, забрав у них оружие, а в другой – остальных арестованных с Лении. Высокомерных жрецов и остальных упавших в обморок разместили по капсулам в медсекторе. Этой ночью Эмиле предстояло много работы, но новость о 2 контейнерах с ферментами Гайдори, похоже, даже у электронного искина подняла настроение. Дальше был сбор в кают-компании. Все разместились на диванах в ожидании моего объяснения причин экстренного сбора. Особенно было заметно ерзание Даррела, которому не терпелось доложить мне о своей проделанной работе. Но начал я не с выслушивания его рапорта о выполненной работе и не с раскрытия причин ареста группы переселенцев. Все смотрели, не отрывая взглядов, особенно Белояр и Эмилия, как мною из рюкзака выкладывались непонятные для них пакеты и вещи. Все, наверное, уже знают об окончании масштабной войны между кланами в мире Джеры. Но есть несколько причин, не позволяющих нам расслабляться. И эти причины говорят о том, что началась новая, скрытая война. Не только против выживших в масштабной войне, но и против нас. Поэтому слушайте мой приказ. С этого момента на всех наших кораблях вводится особое военное положение. Командир, разрешите уточнить, что означает фраза «особое военное положение»? Белояр, эта фраза означает, что любой приказ недействителен, если он не подтвержден лично мной. Все системы кораблей переводятся в повышенный боевой режим. Любое проникновение на корабли без моего разрешения является нападением. Все нападающие должны быть арестованы и доставлены в медсектор к Эмилии для снятия с них показаний, либо, если капсулы у нее будут заняты, на гауптвахту. Необходимо подготовить еще блок секций под гауптвахту, примерно на 1000 арестованных. Принято, командир. Приказ отправлен на корабли. Дроиды займутся подготовкой гауптвахты. Продолжу. В связи с военным положением, моим помощником и старшим офицером кораблей обязательное ношение военной формы. Ярославна, как руководитель медицинской службы, получи свою форму. Я вручил ей пакет, который обозначил для себя, как форма подполковника. Капитаны Дар и Лар Конуэллы, а также старший инженерной службы Даррел Лич, получите свою форму. Всем были вручены пакеты с формой майоров. Форма автоматически подгоняется под тело, поэтому прошу получивших ее проследовать свои каюты и переодеться. Думаю, 5 минут на переодевание вам хватит, после чего вернетесь сюда в форме. Четверка покинула кают-компанию, а я обратился к голограммам и скинов. Белояр, Эмили, вам тоже нужно будет выглядеть соответственно. Поэтому вот вам образец новой военной формы. Я указал еще на один пакет с формой капитана, лежащий на столе. Через несколько секунд в кают-компанию забежал техдроид. Забрав пакет, он скрылся в коридоре. А спустя 3 минуты голограммы уже сияли в новой форме. Благодарю, командир, за присвоение мне и ЭМИ-4 очередного звания. Белояр, ты проверил соответствие земных воинских званий и древних? Да, командир. В одном из небольших информпакетов, скачанном ЭНИ-4 из вашей планетарной сети, обнаружились данные о вашей системе рангов военных армий и флота. Данные о военных рангах древних у меня были. Мною сейчас проведено сравнение рангов. Согласно вашей системе рангов, у меня и ЭМИ-4 были звания капитанов, а вы дали нам форму майоров. Моя форма древнего какому званию соответствует? Как и положено командующему кораблями, контр-адмирал. Ясно. Когда вернется наша четверка, объявишь им их новое звание. Вот еще что, Белояр. Перестань называть Эмилию ЭМИ-4. Она ведь, как и ты, получила имя. Принято, командир. Подойдя к столу, налил себе из термоса кружку чая. Едва я сделал пару глотков, как раздался звонкий голосок Мириэль, сидящий со своими подружками. Станислав Иванович, а как же мы теперь с девочками будем приходить учиться к Яре и Эмилии, если вы объявили военное положение? Не нужно переживать, Мириэль. Вам будут выданы специальные пропуска для доступа на корабль. Вот только по ним сможете пройти лишь вы и больше никто. Скажите, девчата, а разве ваши родители не переживают, что вы ночуете на корабле, а не в убежище? У нас никого нет, Станислав Иванович, за подруг ответила Мириэль. Все наши родители погибли много лет назад. Нас нашел и выкормил дедушка Линель. Он обучал нас грамоте и собиранию корней. Он добрый и очень хороший. По тебе будет отдельный разговор, Мириэль, так как твой родной отец жив. На Риуле погибли твои приемные родители, которые присматривали за тобой, пока твой настоящий отец был в далеком космосе. Значит, это правда, что мой родной отец – капитан Дар Конуэлл? Правда, девочка, правда. Если ты не веришь мне или Дару, то можешь спросить об этом у Эмилии. Электронные медицинские искины не умеют обманывать. Когда мы восстановим твою память, ты сама вспомнишь отца и все свое детство. Наш разговор прервал голос главного искина корабля. Полковник медицинской службы корабля древних Сварга, богиня Яра Славная. В кают-компанию вошла Ярославна в военной форме древних. Эта форма была словно создана для нее, показывая великолепно сложенное тело. Объявление Белояра немного смутило Яру, покрыв ее щечки излишним румянцем. Подполковник инженерно-технической службы корабля древних Сварга Даррел Лич. Одновременно с этими словами в помещение вошел Даррел. В его глазах читалось неподдельное удивление и легкое смущение от такого официального представления. Капитан второго ранга, капитан корабля древних Сварга Лар Конуэлл и капитан второго ранга, капитан тяжелого крейсера ДВР-512 Дар Конуэлл. Братья-капитаны зашли следом за Дарреллом и, похоже, тоже были немного шокированы таким официальным представлением. Это читалось на их эльфийских лицах, но при этом они были очень довольны. Новая военная форма древних их преобразила. Глаза горели желанием выполнить любой мой приказ. Подождав, пока все разместятся на диванах, я продолжил свою речь. Вернемся к нашим проблемам. Я сейчас поясню, почему чужие проблемы называю нашими. Вам уже известны случаи нападения на Ярославну в убежище, а также на десятника Лирса Варриэла. Инцидент с тремя странно ведущими себя участниками на совете в убежище, а также задержание гарнами 12 вооруженных боевиков – это звенья одной цепи. Кому-то очень не хочется, чтобы остатки выживших объединились в единый народ Джаре и возродились. Наша задача – найти всех этих поганцев и засланцев, пресечь их вражескую деятельность всеми возможными средствами. Никакой пощады к врагам быть не должно. Простив засланцев и предателей, вы подвергаете смертельной опасности всех своих близких и оставшихся в живых. Врагов и их пособников необходимо полностью уничтожать, либо переделывать, но это более сложный метод. Командир, что вы подразумеваете под словом «переделывать»? Даррелл, под этим я подразумеваю пси-воздействие, полностью меняющее личность и поведение врага, либо полное стирание личности и помещение в тело души другого разумного. Но это же невозможно. Даррелл, как мне надоело это твое «невозможно». Скажи, сколько раз мне приходилось делать то, что ты считал невозможным? Наверное, уже много раз, командир. И ты при этом продолжаешь цепляться за свой любимый термин «невозможно». Постарайся понять, то, что невозможно для представителей Джаре, еще совсем не означает, что это невозможно для древних. Напомню тебе и всем присутствующим. В мире Джаре считали, что создать лекарство, снимающее последствия излучения спармса, невозможно. А Ярославна создала такой препарат. В мире Джаре считали, что общение с гарнами невозможно. А мы доказали обратное. Еще примеры? Не нужно, командир, я все понял. Хочу вам напомнить вашу древнюю историю. О ней многие просто не знают, поэтому ее скрыли от вас. Особенно это будет интересно девушкам, так как они мало знают о прошлом мире Джаре. Да и взрослым эти знания, а также и скинам, не помешают. Вы готовы слушать? Все молча закивали головами в знак согласия. В далекой древности жили разумные. Им нравилось находить миры, где росли растения и цветы с необычными свойствами. Чтобы сохранить нетронутыми миры произрастания чудесных растений и цветов, они создали новую расу разумных для их охраны. Тех первых охранителей лесов создатели так и называли «элев», что означало «первые». Прошло много времени. У первых появилось потомство. Его назвали «джерелев», что означало «потомки первых». А все последующие поколения стали называть просто «потомками», то есть «джере». Создатели первых увидели, что за лесами налажен хороший уход, необычные растения сохраняются, поэтому решили дать возможность созданному виду разумных развиваться самостоятельно. Они сказали первым, что они лучше всех умеют ухаживать за растениями. Поэтому создатели, покидая миры, оставили своим созданием множество различных технологий, включая космические корабли, чтобы первые на этих кораблях могли находить новые миры с дивными растениями. Оставшиеся разумные назвали своих создателей «ушедшие древние». Прошло несколько тысяч лет. Потомство стало очень многочисленным. И кто-то додумался до того, что живущие в своих лесах более мудрые и знающие, чем другие потомки. Так появились кланы, жившие каждый в своем лесу. История не сохранила сведений, сами они до этого додумались, или кто-то им это подсказал извне. Так или иначе, но со временем между кланами стали происходить ссоры. Причем каждая сторона считала правой только себя, не принимая никаких доводов и аргументов от других. Каждый клан Джаре заявлял, что только они могут претендовать на звание истинных потомков ушедших древних. А в подтверждение своей правоты стали предъявлять артефакты, оставленные когда-то древними. Впоследствии каждый клан забыл о своем изначальном предназначении хранить леса и чудные растения. Все силы и средства кланов были направлены только на одно – добыть побольше древнейших артефактов. Сказанное древними, что первые лучше всех умеют ухаживать за растениями, изменили и стали говорить, что первые – это лучшие. Поэтому, когда Джаре встретились с другими видами разумных, они стали считать себя лучше всех других разумных. Это привело к войнам между разными мирами разумных. Дальнейшее высокомерие нескольких кланов дошло до того, что они решили улучшить свой вид при помощи генной инженерии и биоинженерии. Эти кланы измененных отделились от основного мира Джары, объявив свои кланы великими домами, а себя аграфами, то есть улучшенными. Возможно, сейчас это трактуют по-другому, но факт остается фактом. Думаю, что более подробно об аграфах вам сможет рассказать Даррелл. Ему очень часто приходилось встречаться с ними. Наша главная задача состоит в том, чтобы вот эту неискаженную древнюю историю донести до понимания всех выживших представителей мира Джары, чтобы все поняли, наконец, к чему приводит отход от изначальной задачи, поставленной ушедшими древними. В кают-компании стояла звенящая тишина. Все обдумывали услышанное. Первым закончил свои размышления главный Искин. «Командир, так кто же лично или какой из кланов мира Джары виноват в развязывании последней войны?» Даррелл из-под лоби обреченно посмотрел в мою сторону, ожидая моего ответа как приговора. «Белояр, в нашем мире есть хорошая поговорка. Когда двое дерутся, ищите третьего, которому это выгодно. Поэтому я считаю, что кланы Джаре столкнули в кровавой бойне те, кому была выгодна эта война и уничтожение всех кланов. И эти стратеги находятся за пределами мира Джары». Инженер удивленно посмотрел на меня. «И что нам надлежит сделать в первую очередь?» «В первую очередь, Белояр, дай команду нашему AT-4 создать особые портативные сканеры, настроенные на психоэмоциональные излучения разумных, чтобы можно было быстро высчитать тех, кто говорит неправду. Чтобы у каждого из команды был портативный детектор лжи. Задача ясна?» «Да, командир». «Даррелл», — от моего обращения старший инженер вздрогнул, — «ты ничего не хочешь сказать?» «Что именно вы хотите услышать, командир?» «Как это? Эмилия, по-твоему, что тут делает?» «Она ждет твоего отчета, когда ей будут доступны новые медицинские данные». «Извините, командир, задумался над вашими словами. Данные проверены. 178 закладок было обнаружено и удалено. Копии всех закладок сохранены Белояром на отдельном кристалле. Так что доступ к медицинским данным можно разрешить». «Эмилия, слышала?» «Да, командир». «Можно мне приступить к приему данных?» «Приступай, только не в ущерб основному заданию, порученному тебе. Не забывай, там еще полно народу дожидается твоих капсул на гауптвахте». «Принято, командир». «Девочки, нас кормить ужином сегодня будут?» Девчата под руководством Ярославны подскочили с дивана и стали быстро накрывать на стол.